Утро не принесло ясности. В радио и теленовостях не промелькнуло никаких мертвых тел. Газеты пестрели сообщениями об автомобильных авариях и антинаркотических рейдах, об Арбутноте ни слова. Я рассеянно вышел из дома и поплелся на задний двор в гараж, забитый игрушками и старыми журналами об открытиях и изобретениях. Никакой машины, только подержанный велосипед. Я проехал уже полпути до студии и вдруг понял, что не могу вспомнить ни одного перекрестка, через который промчался вслепую. Вздрогнув от ужаса, я свалился с велосипеда. Огненно-красный родстер со сложенным верхом, поравнявшись со мной, затормозил так резко, что запахло паленой резиной. Водитель в бейсболке, надетой козырьком назад, явно мчался на полном газу. Он рассматривал меня сквозь ветровое стекло. Один глаз ярко-голубой, другой не виден из-за монокля, словно всаженного в глазницу и сверкавшего искрами на солнце. «Эй, ты, чертов сукин сын придурочный, здорово!» — крикнул он, по-немецки растягивая гласные. Велосипед чуть не выпал у меня из рук. Я видел этот профиль на старинных монетах, когда мне было лет 12. Это был то ли воскресший Цезарь, то ли германец, верховный понтифик Священной Римской империи. Мое сердце колотилось так, что в легких не осталось места для воздуха. «Не слышу!» — крикнул он. «Говори!» «Здорово!» — услышал я собственные слова. «Чертов придурочный сукин сын! Ты, Фриц Вонг, родился в Шанхае. Отец китаец, мать австрийка, рос в Гонконге, Бомбее, Лондоне и дюжине городов Германии. Сбежал из дома, бродяжничал, потом работал монтажером, потом сценаристом, потом оператором на студии UFA». Потом режиссером в разных уголках мира. UFA, Universum Film AG, крупнейшая киностудия Германии времен Веймарской республики и Второй мировой войны, существовала с 1917 по 1945 год. На ней работали такие знаменитые режиссеры, как Фриц Ланг, видимо, ставший прототипом Фрица Вонга, Мурнау и молодая Лени Рифеншталь. Фриц Вонг – потрясающий режиссер, снявший великий фильм немого кино «Песенька Валькантии». Парень, который устанавливал планку голливудского кино с 1925 по 1927 год и которого вышвырнули вон за сцену в одном фильме, где ты лично снялся в роли прусского генерала. Эпизод, где он вдыхает запах нижнего белья Герты Фрёлих. Всемирно известный режиссер, который вернулся в Берлин, а затем бежал от Гитлера, режиссер, снявший «Безумную любовь», «Исступление», «Путешествие на Луну» и «Обратно». С каждым моим словом его голова поворачивалась на четверть дюйма, в то время как рот расплывался в улыбке ярмарочного петрушки. Монокль вспыхивал, сигналя морзянкой. Из-за монокля иногда выглядывал краешек восточного глаза. Я думал, что левый глаз был Пекином, а правый – Берлином. Но нет, восточный казался больше лишь благодаря увеличительному стеклу монокля. Лоб и скулы являли непобедимый оплот тевтонской самоуверенности, крепость, способную простоять 2000 лет, или до тех пор, пока не расторгнут контракт. «Как ты меня назвал?» — спросил он необычайно любезно. — А ты как меня назвал? — тихо отозвался я. — Чертов придурочный! — я вздохнул. — Сукин сын! Он кивнул, улыбнулся и распахнул передо мной дверцу машины. — Залезай! — Но ты же меня совсем не знаю. Неужели ты думаешь, я разъезжаю по улицам и подвожу каждого безмозглого велосипедиста? По-твоему, я не видел, как ты шныряешь по павильонам, делая вид, будто ты белый кролик на столовской кухне? Ты же этот, — он прищелкнул пальцами, — побочный сын Эдгара Райса Берроуза и владыки Марса, незаконный отпрыск Герберта Уэллса, который произошел от Жюля Верна. Закидывай свой велик, мы опаздываем. Владыка Марса? 1913-1914, фантастический роман Эдгара Райса Берроуза, третья часть знаменитого цикла о Барсуме, Марсе. Я запихнул велосипед на заднее сиденье и едва успел сесть в машину, как она рванула с места на скорости 50 миль в час. «Кто знает?» – орал Фриц Вонг, перекрикивая рев мотора. «Мы оба ненормальные, раз работаем там, где работаем, но ты счастливчик. Ты все еще любишь это дело». «А ты разве нет?» – спросил я. «Помоги, Господи!» – пробормотал он. «Да». Я не мог оторвать взгляд от Фрица Вонга. Он склонился над рулем, подставляя ветру лицо. «Ты самый тупой придурок, какого я встречал!» – кричал он. «Хочешь попасть под колеса? Ты что, не умеешь водить машину? А что у тебя за велосипед? Это твой первый сценарий в кино? Как ты можешь писать такую галиматью? Почему бы не почитать Томаса Манна, Гёте?» «Томас Манн и Гёте», — спокойно объяснил я, — «не сумели бы написать маломальски приличный сценарий. Смерть в Венеции? Да. Фауста? Легко. Но хороший сценарий?» «Смерть в Венеции» — 1913, новелла Томаса Манна, «Фауст» — 1831, трагедия Иоганна Вольфганга фон Гёте. «Или короткий рассказ, вроде тех, что пишу я. Описать высадку на Луну и заставить тебя поверить в это? Черта с два! А как ты можешь вести машину с этим моноклем?» «Нет, твое собачье дело. Лучше ничего не видеть. Посмотри ближе на козла, что едет впереди, и захочешь врезаться ему в задницу. Дай-ка поглядеть тебе в лицо. Ты меня одобряешь?» «По-моему, ты классный». «Бог мой! Да для тебя, похоже, все, что скажет великий и могучий Вонг, как Библия. Как вышло, что ты не водишь машину?» Мы оба старались перекричать ветер, который бил нам глаза и трепал губы. «Писатель не в состоянии купить себе машину. К тому же, когда мне было 15, я видел пятерых погибших людей, разорванных в клочья. Машина врезалась в телефонный столб». Фриц взглянул на мое побелевшее при воспоминании лицо. «Как на войне? Да. А ты не такой уж тупой. Я слышал, тебе дали работу в новом проекте с Роем Холдстромом. Спецэффекты? Здорово. Терпеть не могу условностей». Мы дружили еще в школе. Я смотрел, как он лепит крохотных динозавров в гараже. Мы пообещали друг другу, что когда вырастем, будем вместе создавать чудовищ. «Нет!» – кричал Фриц Вонг сквозь ветер. «Ты их не создаешь. Ты на них работаешь. Вот Мэнни Либер, ящерица-едозуб, который мерещится, паук. Берегись! Это настоящий зверинец!» Он кивнул собирателям автографов, стоявшим на другой стороне улицы, напротив ворот студий. Я тоже посмотрел туда. Внезапно душа моя покинула тело и мгновенно перенесла меня в прошлое. Шел 1934 год. Я толкался и давился в толпе страждущих, которые размахивали блокнотами и ручками, шныряли под солнечными прожекторами на премьерных показах, подлавливали Марлен Дитрих у ее парикмахера, охотились за Кэри Грантом во время боксерских матчей по средам на стадионе Лиджен, ждали у дверей ресторана, пока Джин Харлоу закончит свой более чем трехчасовой обед, или когда Клодет Кольбер, смеясь, выйдет в полночь. Марлен Дитрих, 1901-1992, немецкая актриса и певица, ставшая голливудской звездой. Кэри Грант, настоящее имя Арчибальд Александр Лич, 1904-1986, английский актер с начала 1930-х годов, снимавшийся в Голливуде. Позднее он принял американское гражданство. Настоящий секс-символ 30-х-50-х годов, он снялся во множестве фильмов. Ян Флеминг признавался, что образ Джеймса Бонда во многом списан с Кэри Грант. Стадион Лиджен. Голливудский стадион Лиджен, начиная с 1920-х годов, был одним из двух главных боксерских рингов Лос-Анджелеса. Второй зал – «Олимпик». В 1959 году стадион был закрыт. Сейчас на его месте, на бульваре Гауэра, неподалеку от студии Paramount Pictures, располагается боулинг. Джин Харлоу, 1911-1937, урожденная Харлин Харлоу Карпентер, американская киноактриса, секс-символ 30-х годов, знаменитая платиновая блондинка и звезда киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Клодет Кольбер, 1903-1996, урожденная Лили Клодет Шошуэн, американская актриса французского происхождения. Звезда голливудского кино 1930-50-х годов, удостоенная многих наград, в том числе Эмми и Золотой глобус. Я окинул взглядом толпу безумцев и снова увидел бульдожьи носы, сплющенные мордочки, бледные близорукие лица безымянных друзей откуда-то из прошлого, стоящих перед величественным в стиле испанского музея Прадо фасадом киностудии «Максимус», чьи 30-футовые ажурные чугунные ворота открывались и с лязгом захлопывались за спиной недосягаемых знаменитостей. Я представил себя, затерянного в этом гнездовье голодных птиц, жадно разинувших клювы в ожидании пищи, мимолетных встреч, фотовспышек, росчерков в блокнотах. Солнце скатилось за горизонт, в памяти моей взошла луна. Я увидел, как еду на роликах все 9 миль до дома по пустынным тротуарам, мечтая, что когда-нибудь стану величайшим в мире писателем или наемным сценаристом где-нибудь на «Шиш под нос Пикчерс». «Зверинец», — пробормотал я. «Вот так, значит». «А это их зоопарк», — продолжил Фриц Вонг. И, ворвавшись в ворота студии, мы поехали, раздвигая толпу прибывающих людей, статистов и администраторов. Фриц Вонг направился прямиком под знак «Стоянка запрещена». Я вышел из машины и спросил: «Какая разница между зверинцем и зоопарком?» «Здесь, в зоопарке, за решеткой нас держат деньги, а там, в зверинце, болванов держат под замком их глупые мечты». Когда-то я был одним из них и мечтал оказаться по ту сторону, в стенах киностудии. «Глупец, теперь тебе уже отсюда не выбраться». «Еще как выберусь. Я только что закончил новый сборник рассказов и пьесу. Мое имя будут помнить». «Не стоило мне этого говорить», — монокль Фрица блеснул. «Мое презрение может улетучиться». «Насколько я знаю Фрица Вонга, через 30 секунд оно вернется». Фриц наблюдал, как я вытаскиваю из машины свой велосипед. «Мне кажется, ты почти немец». Я сел на велосипед. «Ты меня оскорбляешь». «Ты со всеми так разговариваешь?» «Нет, только с Фридрихом Великим. Мне не нравятся его манеры, но я обожаю его фильмы». Фриц Вонг вывинтил из глаза монокль и опустил в нагрудный карман рубашки, словно бросил монету, чтобы запустить какой-то внутренний автомат. «Я наблюдал за тобой несколько дней», — нараспев произнес он. «Во время припадков безумия я читал твои рассказы. Ты не лишен таланта, а я мог бы отполировать его до блеска. Сейчас я работаю, помоги мне Бог, над совершенно безнадежной картиной об Иисусе Христе, Ироде Антипе и всех этих безмозглых апостолах. Предыдущий режиссер-алкаш, который не способен руководить даже детсадом, потратил на фильм 9 миллионов долларов. Меня выбрали ликвидатором. Ты христианин? Или как?» «Отступник». «Отлично. Не удивляйся, если по моей милости тебя вышибут из твоего дурацкого сериала с динозаврами. Если сможешь помочь мне спасти от тлена этот ужастик про Христа, для тебя это будет ступенькой наверх. Принцип Лазаря. Если ты работаешь над дохлой курицей и выводишь ее вон из киношного склепа, то зарабатываешь очки. Я еще несколько дней понаблюдаю за тобой и почитаю, что ты пишешь. Появись сегодня ровно в час в студийной столовке. Ешь то, что ем я. Говори, когда к тебе обращаются. Понял? талантливый маленький ублюдок. Так точно, Унтерзеебот капитан. Капитан подводной лодки, немецкий. Будет сделано, господин большой ублюдок. Когда я отъезжал, он подтолкнул меня, не сильно, просто своей рукой старого философа помог мне тронуться с места. Я не обернулся, боялся, что, оглянувшись, увижу его.